Алло. Ты теперь на меня будешь работать. Хуй будешь сосать, ты понял, пидор? Я тебе один собаки, хуй ставлю. У собаки, у Памира. Тебя отловят, пидор, тебя отловят один хуй. Если ты сам не повесишься, то тебя отловят. Ты на бутылке уже, нет? Алло. Ты что, с моих дефективных деньги гребешь, что ли, за разговоры? Пошел нахуй, пидорас. Ты что, не повесился, пидор ебаный? Ты что, не повесился? Это пидор? Мои деньги, я с дефективных. Повесить ты должен, сука, еще в том году, блядь. Ты послушай, я трясу деньги с дефективных. Тебя, слушай, ты пидорас конченый, нахуй. Ты дома жить, блядь, не будешь. Ты будешь с хуй в прятки играть, пока тебе, нахуй, башку твою не отвернут. Ты год ебаный, ничего не блядь. Можешь сделать хуй со мной. Пидорас. Ты просто, блядь, с хуй в прятки играешь. Тебя поймает один хуй, пидорас. Ты деньги хуй, почему ты требовал? Я известных людей оскорбил, блядь. И они поклялись, нахуй, тебя отловить. Понял, пидорас? На твоей жопе поклялись? По телефону такой, сука, смелый, блядь. А как тебя за сраку возьмут, блядь, ты визжать будешь и плакать, блядь. Ботинки будешь лизать. Все, сова, тренируй, на бутылку садись, блядь. Потому что тебе это придется испытать, нахуй, удовольствие. Да, я слушаю вас. С днем рождения. Спасибо. Спасибо. Это Артем. Как дела у тебя? У меня нормально дела, а у тебя как? Да нормально, вот только холодно сейчас. Холодно? Да. Ну, на зоне согреешься. Так ты меня уже 2 года отправить хочешь, все не ну, получается. Ну, ты с хуй в прятки играешь. Тебе приезжают мои люди, тебя нет дома. Отец говорит, и мать говорит, что нет никого. А, кстати, а что ты вот денег требовал с моих людей, они тебе смски там? Они тебе деньги на телефон посылали. Тебе не стыдно с моих дефективных ну, ладно, деньги блядь, брать? Стольник один раз послали, ты уж, блядь, завъебывался. Один раз какой-то кидер, блядь, послал 100 рублей, блядь. И то, как говорят, слава богу. А они ж мне дань платят. Чего? Дань платят, они мне а дань платят. Дань, блядь, ты что, охуел, что ли? Я же, блядь, не рабовладелец. Они мне платят, мне, понимаешь, мне а, платят. А, тебе? Ну, да. Твои с ними проблемы, блядь. Я-то с пидорасами не общаюсь. А я недавно, кстати, обследование проходил опять. Ты обследование проходил? Да. Ну, тебя признали женщиной? Нет. Нет, ну, ты же вроде полупидор, блядь. Почему? У меня сестра есть, Алла. Я говорил, что у тебя, блядь, склонности к пидорасии. Ну, по-моему, это у тебя склонности. Ты же хотел там это, на клык мне дать, еще нет, что-то. У меня в основном с женщинами отношения существуют. Ну, в основном, бывают а исключения. А тебя я просто демонстративно могу опустить, блядь. Это как? И то как, знаешь, хуем по губам провести, и все, блядь. А если я его укушу? А, не получится. Почему? Ну, потому что не получится. Я потому что спрячу. Проводить не будешь? Да, проведу хуем по губам тебе. Так я его откушу тебе, я ли подарю ну, на блюдечке. Вот слушай-ка, ты же такой смелый, давай как-нибудь дома будь, мы к тебе приедем, а к тебе уже приезжали неоднократно, блядь, мои друзья. Я с тобой проведу такую шутку, ладно? Будешь по губам водить? Конечно. Так я откушу и Али подарю, она себе как талисман на шею оденет. Слушай, ты Али можешь подарить только свою жопу, блядь. Которая вместо ее пизды пуховой сойдет. У меня цель одна, только ты. Только ты. Петушок. Only you, как в песне поется, понял? А гребешок. А где это хуйта все, ну не вертеле. А вот я тебя, блядь, пропущу через свою команду, блядь. Вот тогда посмотрим, блядь, как тебе захочется дальше так эту хуйню сделать. Это Саша Мамочка в твоей команде? Да, Мамочка это не в моей команде, просто мой сосед. Ты мою команду не знаешь. Ты ее не знаешь, тебе уже несколько раз они приезжали, блядь, тебя дома не было. Один хуйня тебя заставил, блядь, вытащит, блядь, и примерно накалит. Ты сумел удержить? Таким людям, на которых вообще прямым взглядом смотреть нельзя. На кого? На собачку? На Памира? Ты вообще, понимаешь, охуелый пидорас, понимаешь? Вот. И тебе они поклялись все, как говорится, крови, блядь. Ну на твоей шопе, да, поклялись вот все? Ну вот на мой хуй ты единственный можешь только его поцеловать. Так если твои друзья приедут, я посажу их на полстакана красного. Все. Больше сюда не звонит. А потом заставлю бутылку шампанского выпить. Залпом. Да, я слушаю вас. Артем Шишков, гроза Блинкова. Шишакова, я нахую видел, он там будет торчать у меня постоянно. Да, я слушаю вас. А, здравствуйте, это беспокоит вас партия «Дефективная Россия». Артем, я... Я с ней, с этой Россией не общаюсь. Ее нужно, как сказать, на свалку. Я хочу выдвигаться в президенты. Может быть, только пидором. Теперь я президент страны. хуй ты, пизда ты сраная, понял? А ты будешь пусть мне служить. Будешь сосать жизнь, блядь. Но недолго. У меня скоро инаугурация будет в президенты, я тебя приглашаю. В публичном доме для пидоров, блядь. Это первая леди моя? Я президент новый. Тебя скоро, блядь, бутылку захуяривают, как тому в Казани, блядь. Это не твоя работа? Это мои ученики, блядь. Очень вот. Хорошие ученики. Я эту тоже. Запись тебя отдам в полицию. Да, я слушаю вас. Сосешь? Я таким, как ты, даю порой. Через тряпочку. Это великий Артем. Повелитель Блинкова. Сосешь ты хуй, Артем. Давай породнимся, я на твоей дочке женюсь. А хочешь, я на тебе женю местного Мерина? А кто у тебя, Мерин есть, что ли, где-то там Мерин, во дворе? Блядь. Он тебя будет пользоваться. Ну, я помню, собака на гормонах, была. На гормонах. Я помню. Уверен, а вот тебя позят на гормонах. А это как на гормонах? Поэтому не успокойся, детей не будет. А что за гормоны умеренно такие? У тебя женские. А умеренно? А умеренно мы его стимулируем мужскими. А дети, почему детей не будет отмерено? Ну, потому что он кастрированный. Я, блядь, приказал сюда не звонить. Федоратическая рожа, блядь. Ты теперь опущенный и обоссан. О, я слушаю вас. Алло, я слушаю вас. Ты опущенный и обоссанный. Тебе теперь даже это руки никто не подаст. Это ты, блядь, опущенный и обоссанный, нахуй. Потому что, блядь, вы мне наклейку сделали, а у меня автомобиля никогда не было, нет и не будет, блядь. Значит, это заказ Женечки опять моего, которого сейчас якобы в отпуске. Ты Женю не трогай. Это он заказал вас, пидорасов. Ты Женю не трогай, он нормальный парень. Имейте в виду, он такой же нормальный, как и вы, блядь. Вот, вы пидорасы. Имейте в виду, я теперь знаю, кто заказчик, мой сын Женя. Вот, я знаю, куда отвечать. И что, понятно? Ты ничего не сделаешь, Женя, он твой сын, потому что... А вот посмотришь, блядь, я ему ничего не собираюсь делать, блядь, а квартиру я на половинку отсужу, нахуй. Ты лучше скажи, ты отмылся от мочи? Вот, слушай меня, ты пидор, блядь. Рано или поздно на вас все равно выйдут, блядь. Одного я уже запомнил, широкомордый пидорас, который с фотоаппаратиком прыгает, блядь. Тот блондин с кепочкой, я тоже его ебло запомнил, нахуй. Вот, так что вы, пидоры, блядь, имейте в виду, вы долго не попляшете. Да ты Артема найти не можешь до сих пор. А Артем мне нахуй не нужен, я знаю, где он живет, блядь. Ну в любой что? Момент к нему приедут, блядь, его выковырнут, нахуй. Да, это уже 2 года ему это обещали. А подожди, к нему ездили даже на хату, где он скрывался, блядь. Ты на суде будешь, когда квартиру делить, выйдешь, скажешь, меня обоссали. А, ну вот слушай меня внимательно, тебя отъебут, блядь, как женщину. Я тебя опущу, пидорас, опущу нахуй. Москва-реку нахуй. Это Артемка. Как твои дела? Хуй отсосать хочешь? Подходи, дам. Ты хочешь отсосать у меня? Не хочу. Приезжай. А поебальничку хочешь? У тебя уже не стоит давно. Ты мне интересен. На тебя встанет. Я уже приходил. Приходи, получишь, пидорас. Я уже приходил. Твое логово я знаю, блядь. В любое удобное для меня время я тебя там достану. Тебе так. Глаз выбью, слышь, пидорас ебаный. Тебя, пидор, кастрирую нахуй, без анестезии. Кто лучше выдавить глаз, правый или левый? Я тебе выдавлю сначала левый. Алло. Алло. Да. Мамочка, это ты? Ахаля аль мтиля аля халя аля один аля халя один аля ульвин аля миль. Халя аля? Славу дай. Не дам. Дай славу. Ты таджик? Я таджик, да. И что ты делаешь у Славы? Таджик сую, бля. Чего? Я таджик приехал из Таджикистана, бля. Из какого города? Из Бишкека. Бишкек в Киргизстане находится. Ну хуй его знает, где он находится. Ты смотри, кстати, осторожно, потому что Слава тебя напоит и тебя изнасилует. Он тебе уже налил полстакана красного? Ну приходи, я тебя отъебу как женщину, блядь. А с кем ты сейчас? Выдавлю. У тебя там женщина и какая-то? Глазик выдавлю, блядь, левый. А почему левый? Почему? Питая, потому что мне хочется сначала слева начать. Чем лишу зрение? Приходи, петушиная рожа, блядь. Приходи, я тебя, блядь, тут окучу сразу, блядь. Пидорас ебаный. А у тебя мужик сидит, это кто? А ты знаешь о том, что твою маму ебал, блядь, в рот? Ты не русский? Да, немножечко так, слегка, блядь. Ты петух. Пидорастическая морда, блядь. Мы с тобой же родственники и друзья. Я тебя в рот ебал и в очи тычу, понял меня? Нет, я хочу тебя спасти от алкоголизма. Я тебя в рот ебал и в очи тычу. Залупу, сраку, слоновью. Сосать, вставайте в очередь, блядь, пожалуйста. Билеты я вам раздам. Ты не сдох еще? Нет. Царство небесное, вечный покой. Давай доживай свои деньки. Я тебе обо видела из белой тряпкой на шее, в черных тапочках с белыми шнурками. Пока. Я слушаю. А вы в одиночестве, извините, знаете, дрочите на телефон. Вы как вообще, в своем уме? Или у вас мало заскок? Да я тёлка. Уже дырка в голове. Да я тёлка. Вот эту дырку вы говном затрите. Легче будет.